Глава 95. Сашка. Каждый раз, когда Ника возникала в поле моего зрения, я удивлялся тому, что за прошедшее с нашей последней встречи время умудрялся забыть о ее существовании чуть более чем полностью. Вот и в понедельник, когда она, мягко улыбаясь, подошла ко мне в зале фитнес-клуба, я как раз бегал на дорожке. Я вновь поразился, что за выходные ни разу не вспомнил об этой девчонке. В пятницу еще рассуждал о том, идти с ней в театр или нет, а потом Марина заморочила меня по полной программе, и все, Ника исчезла из моей головы. «Привет», — сказала девушка сердечно, останавливаясь рядом. «Впервые вижу тебя на дорожке». «Я не слишком люблю бег», — признался я, поздоровавшись в ответ. «Еще со школы. Короткие дистанции нормально, но длинные меня выматывали больше любых других соревнований. Причем плавание нормально, лыжи тоже, но просто бег — нет». «А сейчас что изменилось? Для разнообразия?» «Можно и так сказать». «Ага, разнообразие. Я едва не фыркнул. Просто рабочий день был не очень напряжный. Устал я не сильно, но устать было нужно. Иначе от мыслей, что пухли у меня в мозгах, я не усну. Значит, следует умотать себя в хлам». «Саш...» Ника вдруг замялась, явно из-за чего-то смутившись. «Можно тебя попросить сегодня довести меня до дома? Пожалуйста?» «Хм, неожиданно. У тебя проблемы, что ли, какие-то?» Сразу смекнул я, и Ника кивнула. «Поклонник очень навязчивый. На улице ко мне приклеился, когда я в субботу в студии работала. Я сначала пыталась отшутиться, но он все не отлипал. Тогда я сказала, что у меня есть мужчина. Он вроде как отстал, но, видимо, проследил, где я живу. Вчера выхожу из дома на утреннюю пробежку, а он у подъезда стоит». Ника испуганно округлила глаза. «Я чуть не описалась, прости. Обратно сразу шмыгнула и до самого вечера из квартиры ни ногой. Утром его не было, наверное, работает. Но я теперь домой возвращаться боюсь. Проводишь?» Похожая история случилась однажды с моей однокурсницей. Только там все плохо кончилось. Хотя не совсем плохо, но и нехорошо. За ней тоже таскался один такой странный парнишка. Она отшучивалась, как Ника. Никак его не поощряла, на свидание не ходила. Он раз за разом становился все настойчивее и настойчивее. И в конце концов совсем разозлился. Порезал ее ножом. Слава богу, не до смерти, но шрамы остались. В том числе и на лице. Парня в психушку упекли, однокурсница моя забрала документы и переехала в другой город. С теми, кто не понимает слова «нет», шутить все-таки не стоит. «Ладно», — кивнул я, и Ника от облегчения, кажется, чуть на пол не осела. Я даже улыбнулся. Настолько умилительно она обрадовалась. «Провожу, конечно, но ты это дело так не оставляй, Ник. Если придет еще раз, иди в полицию». «И что я им скажу?» Она удивленно похлопала глазами. «Он ведь мне не угрожал». «Когда начнет угрожать, может быть уже поздно. У таких психов настроение за секунду меняется. Только что он улыбается, а через мгновение ножом размахивает». «Да, зря это сказал. Ника аж позеленела». «Не волнуйся только». Тут же поспешил исправиться я. «Может, все обойдется. Если увижу его сейчас, поговорю. Будем надеяться, отвалит». «Спасибо тебе, Саш». Искренне поблагодарила Ника, посмотрев на меня настолько ласково, что мне невольно стало не по себе.